люта и неудобно победима страсть хуления, которая источником своим имеет гордостное мнение сатанинское. Она и на всех побог живущих добродетельно нападает, но особенно на тех, кои преуспели в молитве и созерцании божественных вещей. Сего ради надлежит всяким хранением блюсти чувства и благоговействовать пред всеми страшными тайнами Божьими и внимательно наблюдать за нападениями сего духа. Он присидит нам, когда молимся и поем псалмы, и отрыгает иной раз по нашему невниманию нашими устами клятвы на нас же и странные хуления на Бога Вышнего, приводя их в стихи псалмов и слова молитвы. Но против него, когда он что-либо такое произносит устами нашими или всевает в мысли наши, надо обращать слово Христово, говоря к нему: «Иди за мною, сатано! Всякого зловония исполненный и осужденный на вечный огонь, хула твоя да падет на главу твою». Сказав это, тотчас насильно, как пленника, обратим ум на другой какой предмет, божеский или человеческий, какой впадет на мысль, или со слезами вознесем его на небеса к Богу. Так с Божьим нам содействием избавимся мы от тяготы хуления. Печаль есть страсть тлетворная для души и тела, и самых мозгов касающаяся. Но такова печаль мира сего, нападающая на людей по причине временных потерь и неприятностей, которая нередко бывает для них и причиной даже смерти. Печаль же по Богу весьма полезна и душеспасительна. Она подает терпение в трудах и искушениях, открывает источник умиления для подвязающегося и жаждущего правды Божией, и слезами, как хлебом, насыщает сердце его, так что на нем исполняется давидское слово: «Напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру вином умиления». Части души, расстроенные деланием худых дел, успешно воссоздает печаль по Богу и снова поставляет их в естественное им состояние. Она слезами так истоншивает зиму страстей и облак греха, и из мысленного воздуха души изгоняет их, что в помыслах ума нашего тотчас соделывается ведра, в море мыслей тишина, в сердцах наших веселье, и в виде лица нашего изменения, на которое, взирая, имеющие очи видеть могут, и с Давидом взывать сия измена десницы Вышнего. Не принимай всеваемых в тебя помыслов на ближнего по подозрениям, потому что они лживы, гибельны и всегда прелестительны. Знай, что через это демоны покушаются ввергать в ров пагубы тех, кои делают уже успехи в добродетелях, ибо иначе не могут они кого-либо из подвязающихся направить в ров осуждения и деятельного греха, как внушив ему наперед принять лукавые подозрения на ближнего по его внешнему поведению и обычаю, потому что, подводя его таким образом самого под суд за осуждение и доводя до падения в грех, они вплетают его в осуждение вместе с миром по следующему святому изречению: «Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судим же, судя же других, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Когда по небрежности дадим демонам место влагать в уши наши подозрения на братьей, именно не наблюдая за движениями очей, тогда доводим и бываем ими до осуждений, иной раз даже и совершенных в добродетели. Иной улыбающимся лицом смотрящий, доступный для беседы со всеми, может показаться сластолюбивым и страстным, а другой, строго и мрачно смотрящий, гневным и гордым. Но по таким внешним чертам не следует составлять суждения о людях, потому что они всегда почти бывают в таком случае погрешительны. Ибо в людях замечаются большие различия в естественных свойствах, навыках и телосложениях, на которые верно смотреть и верно о них судить могут одни те, которые умное свое око душевное очистили многим сокрушением и имеют пребывающим в себе безмерный свет божественной жизни, коим дано видеть и тайны Царствия Божия. Соделавшись самоделателями срамных дел плотских, в противность естеству, служим похоти и гневу. Плоть, оскверняя срамными токами, а душу, омрачая горечью гнева, и зато отчуждаем мы бываем от Сына Божия. Почему надлежит нам осквернение нечистыми токами из тела очищать потоками слез, а омрачение души горечью гневную прогонять светом сокрушения и сладостной по Богу любви, и таким образом опять соединяться с тем, от кого прежде были ими отчуждены? Иногда горесть и болезнование причиняются сердечному чувству излиянием слез, а иногда радость и веселье. Когда очищаемся мы покаянием от яда и скверны греха, довольные к тому имея слезы, тогда, как млатами тяжелыми, бывая поражаемы воспоминаниями о содеянном, глубокие сердца испускаем стенания от полноты чувства горести и болезнования о том. Когда же, довольно быв очищены слезами, почувствуем свободу от страстей, тогда, обвеселяемы, бывая Божественным Духом, как тихое и чистое стяжавшее сердце, неизреченно сладостного исполняемся утешение от радостотворных слез умиления. Иные слезы, проливаемые от покаянного сокрушения, и иные, проливаемые от божественного умиления. Те, как река, потопляют и разрушают все твердыни греха, а эти бывают тоже для души, что дождь для нив и роса для злаков, питая колос ведения и делая его многозеренным и многоприплодным. Не то же слезы, что и умиление, но между слезами и умилением большое расстояние. Те приходят от раскаяния в прежнем образе жизни и прежних падениях души для очищения сердца, как бы огнем и кипящую водою. А это свыше находит от божественной росы духа в утешении и прохлаждении души, тепло вступившей теперь во глубину смирения и причастившейся неприступного света созерцания, и так к Богу Давидский в радости вопиющей, проидохом сквозь огнь и воду, и извелны еси в покой.